Здравствуйте, это Олег, и это не новый выпуск «Хроник личной эли». К сожалению, у нас сейчас немного проблем со стыковкой расписаний, но мы не совсем бросаем вас. На этой неделе мы представляем вашему вниманию небольшую сессию в Dungeon World со мной, Одиноковым, Дваном и Сэн. Одиноков и Дван слегка в это время как раз отходили от болезни, поэтому мы выбрали что-нибудь попроще, и они могут слегка выглядеть отходящими от болезни. Всю сессию мы выложим в течение этой недели. Сейчас вы слушаете нулевую часть, в которой мы создаем персонажей. Возможно, она не лучшая часть этой сессии, поэтому вы имеете полное право пропустить ее. Ну, вы понимаете, неопытный GM, слегка болеющие игроки, такое дело. Не говорите, что я вас не предупреждал. Я же говорю, мы около часа должно уйти на создание персонажа, не больше. Скорее всего, меньше. Это звучит как довольно много времени. А сколько займет сама сессия? То есть, если это будет короче, чем... Часа три. О, найс. Учитывая, что мы как-то раз делали персонажей больше, чем 3 часов... Так, хорошо. Я могу назначить вам чек-листы. Интересно, есть какие-нибудь системы, где все состоит из создания персонажа? Я уже вижу, что никто не смотрел игру в Burning Wheel, которую я постоянно рекомендую. Там это математический рай, а не система. То есть там математика на математике и математикой погоняет. Оно прекрасно, если любить такие вещи. Надо попробовать. Надо сразу любить, да. Математика мой худший враг. Хорошо. Так. Я назначил вам чек-листы. Кого-нибудь уже зацепился какой-нибудь взгляд за какой-нибудь класс? Нет. Мне нравится Special Moves, Undertaker, Perilous Journey. Нет. Это пока это не трогаем. Это случайно открылось. Содержание его. То есть тут, в принципе, стандартные фэнтезийные классы. Кто такой эмулатор? Эмулатор. Да, кроме эмулатора. Да, вот я гуглю мне... Гиромант. Все. Окей. Тогда все. Одной из более интересных особенностей, что варвар — это не просто Конан. Mm-hmm. Хотя его можно играть как Конана, и там полно цитат. Варвар, он из другого места. Из одного. Он может быть, ну, вот, из другой цивилизации, из другого измерения, там, или, может, его там в лесу вырастили пауки. Я как раз в это время смотрел на слово «рейнджер». Главная особенность варвара, что он не отсюда. Он другой, он чужой. Кто такой эмулятор? Роман. Угу. Я гуглю, и мне находится куча картинок из Вахи, и... Это звучит хорошо. А файтер чем отличается от варвара? Принципиально. Файтер — это просто чувак с мечом и в доспехах. Господи, понимаете, что варвар может быть попаданцем? Да. То есть вот до меня вот долго доходило, а вот тут дошло. О, господи. Программист Петя, который возвращался. Не, он все-таки больше по мечам. Это тот случай, когда спецназовец Васильев. Ну, то есть, нет, эта игра уже начинает набирать правильные обороты. Можно создать команду из одних варваров? Никто не остановится. Я, в принципе, не против. В противном случае я бы, наверное, никому не нужен больше, взял вора. Такой момент. Я планирую, что вы начнете игру как сопровождающий караван. Там, может, в охране, может, просто вместе в караване, может, вы там кого-нибудь охраняете конкретного, то можно с этой... А их можно грабить? Можно. Обскюрный референс. Хорошо, сейчас открою вора. Раз никто пока... никого... Раз пока только вора выбрали, то... У варвара будем... потрясающее название для обилок. Например, есть My love for you is like a drug. По-моему, хорошо. У эмулятора все еще лучше. Да? Ой, черт, не честно. Да. У большинства классов предлагают две расы, но это вообще не обязательно. То есть можно взять бонус от другой расы или придумать что-то свое... Для простоты, потому что мы ненадолго, то, конечно, если нет каких-нибудь особых идей, то, наверное, вот отсюда выбираем. В случае вора это либо человек, либо хафлинг. Соп. Одиноков. Что? А одна из двух смысл выбрать? Да, если у тебя нет никаких там идей. Ну, пока идей нету, потому что ты еще не вник. Ну, давай тогда хафлинг. Хорошо, ты же открыл? Да, но я еще немножечко смотрю на рейнджера. А тогда сейчас открыл. А, хорошо, ты еще смотришь. Кто-нибудь вообще уже с чем-нибудь определился? Ну, давай я определился с вором. Я читаю. Хорошо. Чтобы не тянуть. Да. А, вот они расы. Ага, вижу. Чарлис, ты в World Bounty я всем уже назначил. Угу. Хорошо. Значит, ты выбираешь хафлинга, да? Хорошо. Так. Тут вот... Это все-таки вор, да? Ну, наверное. Да. Мне сложно читать. Диви, ну что, кто из нас варвар, а кто из нас параманьяк? Вот я думал, что у тебя даже не будет вопроса об этом. То есть это игра, в которой есть отдельный класс перманьяк. Я слышала, как ты сидел и читал о вилке. О, да. О, да. О, да. О, господи, да. Цельно выделенная о вилка у перманьяка, которая называется Сигберн, и она под оскорбление. Да, да. Господи, что? И можно играть расы саламандры. Черт. Все, продано. Так. Продано. Ну, я тогда, наверное, пойду по пути наименьшего сопротивления, выберу варвара. Что со мной не говорит пока. Хорошо. Значит, одна из более полезных вещей, ну, вообще, игра предлагает варианты имен. Сразу на самом верху таблицы можно свое, но сложно выбрать. Ну хорошо, давай жук. Что делать? Мне нравится имя Шар. Здравствуйте, я Шар. Куб. Изобразите куб. Угу. Ладно. Я полагаю, что это... А насколько за ковыристыми должны быть, могут быть бэкстори? Как, в принципе, захочешь. То есть, давайте сначала чуть с вещами попроще, но вообще, да, без... Человека-вора зовут Оспа, ну или Чума. То есть ты все-таки человека? Нет, я читаю имена просто. Ты стал читать имена? Ну, именно варианты внешности тоже посмотрите. Опять же, можно свое, можно вот один из предложенных по внешности. Я не ожидал, что вы споткнетесь об имена. Да это же... Это же... Ну как? Ты что? Ты знаешь нас вообще? Это же... Ты как варвара назовешь, так он и поплывет. Короче. Я мог бы губить Ноби и Флэбби. Моя рабочая версия Кейси, но, господи, Коул Фанк. Ну, это так, не... не персонажно. Окей, я не знала это слово, теперь я знаю это слово, и это слово прекрасно. Ну, раз тогда и, Сэм... Да, но я из предложенных имен выбрала... то есть, моя рабочая версия была Кейси, теперь это Битер Таллоу. Причем Таллоу, как я выяснила только что, это жир, который используют в свечках и прочем подстав. Да. Как нам тебя так надо по-русски называть? Бита. Хорошо. Какие-нибудь предпочтения по внешности? Вот, разбираюсь. Так, я, видимо, буду Ноби. Куда это записывать? Вчера у тебя в заголовке там, где персонаж одинокого. О, не, а, вот то, что у тебя жук, да. Туда мне записывать внешность? Не, а, имя или мне... А, так тебя зовут жук. Внешность здесь, наверное, некуда. Просто на предыдущей, на первой вкладке Bio и Info. А у меня может быть крюк вместо руки? Давай об этом поговорим чуть позже. Просто тогда у меня было бы хорошее имя Хук. Глаза у меня могут быть Shifty, либо Criminal. Криминальные глаза. Так, Дван, ну как ты, по именам или... Сорян, еще раз, куда мы записываем внешность, или мы это просто рассказываем друг другу? Био, видимо, на первую вкладку. Господи, у меня нет никаких ограничений на цвет кожи моего персонажа. Что это? Как это? Это Dark Souls. А где тут имя-то вводится вообще? А, вот, ясно. Так, хорошо, с кем я могу поговорить? Со мной. Кто все выбрал? Ну, и имя, и лук. Ага, ну да. Хорошо. Так, теперь можно подумать про alignment. Каотик, наверное. Хорошо. И расставлять характеристики. Так. О, господи, о, как же это. Сейчас, сорян. А характеристики откуда брать? Вот над рядом прямоугольничков, там у тебя 16, 15, 13, 12, 9 и 8. Угу, отлично. И расставить как захочешь. А плюсики, минусики, что такое? Это то, что ты будешь прибавлять к броску. А, ага. А, ну да, это вот та штука, которую да. Мы трогали. Так, хорошо. Вы что ли дебилом? Не забудь записать, что ты хафлинг, и вот эту бонус-характеристику. С кем еще можно поговорить? Я рано. Wisdom — это про магию? Да. А Intelligence — это про силу магии? Это больше про разные типы магии. Плюс intelligence это... Сейчас я прокручу, куда мне надо. Intelligence это про твои... Как бы... Твои конкретные знания. А мудрость это про твою... Наблюдательность и тому подобные вещи. Ван, ты расу выбрал? Кто-то выбрал 2-0. А, тебе не нужна раса. Раса — это социальный конструкт. Ну, для варвара — да. Так, я вроде все с характеристиками. Так, хорошо. Остальные, как вы? Кто на какой стадии? Я на стадии печатания своего нашего вида. Ну, Дван, тебе как раз надо выбирать самое. Тебе теперь разбрасывать характеристики. Дван, ты вообще здесь или ты можешь выключить звук? Ой, да, я здесь есть. Как это делается, статы? Значит, вот на ПД над прямоугольниками у тебя вот числа, которые нужно распределить. 16, 15, 13, 12, 9, 8. А, то есть это между этими шестью распределить, да? Да. А плюс 1, плюс 2 это что? Это то, что ты будешь прибавлять к кубикам, когда используешь эту характеристику. То есть просто взять и перенести их к себе, да? Или ну... Распределить как захочешь. А weak минус 1, shaky минус 1, sick минус... Это травмы. Да, ясно. И, Сэм, тебе надо будет еще алайнмент выбрать. О, только один из них, да? А, ну да. Что вы все хаотические, злые... Это так, на всякий случай. Может, мы знаем, как все это пойдет. Вот про это Dangerous New Idea, это как вообще? Я троил не трал. Сейчас. Что у нас дальше? Так. Два. Ага, ты закончил с характеристиками. Мувзы. Да. Значит, у вас здесь есть... Абонцы. Абонцы. Это потом. Это когда мы все уже закончим. А, это мы про друг дружку, типа? Да. А, понятно. Круто. Значит, у всех у вас есть moves, приемы, которые для вашего конкретного класса, то есть я вижу, у варвара можно делать выбор небольшой среди стартовых. У кого-нибудь еще есть? Нет, у меня все. А что значит можно делать выбор? Не все отмечены. Да, если не все отмечены, то в каких-то местах... Или в одном из внутри какую-нибудь характеристику можно выбрать. То есть у Двана, например... Можно выбрать между склонностью носить доспехи или наоборот. Без доспехов и без щита бегает. А описывать их нельзя, да, никак? Если, как хочешь. Ну, просто я думаю, я забуду их сразу. Почему они вообще? А, то есть надо все записать, да? Да. Вот в чарлисте поставь галочку, а, и там... Во, вот, во, во, да, спасибо. Да. То есть просто все выделенные переношу себе в этот самый, да? Да. Если... Так. Сейчас я посмотрю, что у кого у вас что. Ну, на последнем издыхании, если вы выкидываете 7 или 9, вы делаете предложение смерти в обмен на свою жизнь. This is so metal. Мне еще понравился тот абзац, что вы узрите вот эти врата смерти, пусть ваш гейммастер опишет. Так, у эмулятора, да, ничего не надо выбирать. Нет, ну, лучше же название способности у эмулятора, наверное, из стартовых, это Zuko Style. I will fight for my honor. Так, у вора... У вора... Ага. Так, к вору... Одиноков, ты готов сделать небольшой выбор? Давай. Ты ж описание не забудь поставлять. А где у них описание? Галочку поставь. А-а-а, круто. Значит, у тебя есть яды. Тебе нужно выбрать... Если я правильно... Почему я догадливый, но тупой? Всегда, господи, этот выбор между мудростью и... Точностью. Тебе нужно будет выбрать один из предложенных 4 ядов. Давай. В описании там. Вот из этих 4, да? Ага. Да. И у тебя будет 3 дозы этого яда. Так. И к варвару. Ты уже добрался до аппетита? Да, только что вот. Так. I'll pursue in one of these. Почему одним из моих аппетитов может быть не умереть? Это считается как Mortal Pleasures. Простое человеческое желание не сдохнуть. Это не аппетит, потому что, чтобы его удовлетворить, тебе нужно достаточно остаться дома. Я думаю, я золотой корень возьму. И что он дает? Он... The target treats the next creature they see as a trusted ally, until proved otherwise. Хорошо. И он... Ага, это ты, я так понимаю, наносишь на оружие его. То есть я наношу его на оружие, тычу во врага, и он, кого видит первым, считает другом. Да. Интересно. А его не волнует, да, что его... Не забудь, что у тебя только 3 дозы. Ну да. А я не могу заново добывать, да? Можешь, но это надо будет искать. Нам нужен алхимик. Олег, у меня вот тут указано, что нет никакого оружия, но символ прошлого, с которым я рассталась. Что угодно может быть? То есть вот прям... Да. Окей. И мне его нужно в гир закидывать? Да. Не просто прошлого, а вот именно прошлого, которое ты покинула. Да-да-да-да-да. Ну тут как-то... Что-то очень много у меня встречается про сакрифайсы, но ладно. Ну, то есть, ты сжигаешь вещи. Да. Хорошо, так, к варвару. Какой ты аппетит выбрал? Там же 2 нужно. А, да. Pure Destruction, разумеется. Второй, не знаю, Power of Others. Я вообще хотел что-нибудь типа каннибализма. Каких-нибудь мистических целей. Тут в основном все довольно одинаково. Каннибализм как-то Об этом надо будет отдельно говорить. Хорошо. Нет, так, знаешь, и... Ну, пусть по имени Глория, господи. Это может быть татуировка. Да, символ прошлого, да. Не обязательно должен быть снимаемый предмет. Найс. Ну, она, конечно, должна быть важная какая-нибудь. Во все тело? Нет, ну... Гигантская татуированная ящерица. Не, я не знаю, портрет чей-нибудь или... Купола. Изображение родного города, не знаю. Купола. Ты тоже не забудь проставить приемом описания. Да, вот я начала это делать, а потом увидела, что они... все вижу. А чего тут XP стоит вот 8, типа из 8, а HP стоит из 15? Почему XP и HP заполнились? Ну, это максимальные. Ну, максимум заполнился, не текущий. То есть максимум 8 XP? До level? Следующего уровня, ага, да. Ага. Понятно. А так, хитпоинты, они к... Вот 6 плюс Constitution написано. Это к Конституции или к этому самому? Ну, раз оно автоматически просчитало, то значит, наверное, к этому самому. Почему? А не... Хотя нет. Сейчас. 6. У тебя 6. Сейчас я проверю по другим классам. 4. Ага, нет, это 6 плюс полная у тебя. Плюс полная, ага, хорошо. Да. У пироманта 4 плюс полная конституция. У варвара 8. А вот то, что она стоит максимум 15, это что, что с этим делать? Поставь галочку. Ага. И ты можешь вот эту туда, наверное, у тебя 6, да, писать. 6. Ага, вот отлично. Круто. 21. А XP так и оставлять, да? Да. Угу. Так, у вас у всех стоит первый уровень, не у всех. Так, Дван, да. Ты как? Что? Я... Значит, тебе нужно вписать свой этот самый кубик, который отвечает за урон. У тебя D10. Mm-hmm. Так, армор. Я не понимаю, ничего не написано, видимо, нет. Армор. Ага, да, это потом, когда ты выберешь доспехи. Так. А плюс конституция, это значит плюс модификатор конституции? Нет, плюс полная конституция. То есть 8 плюс 15. Да. А, черт, чужие слоты читать нельзя. Ой. Гайс, а кто не... А, нет, туда надо было конституцию, наверное, вписать. Ой, не конституцию, твой этот самый 8. Вот, да. А кто-нибудь взял шатву? То есть, Dungeon Rush Runs? Нет, никого не было. Большинство еще, наверное, не занимаются этим. Я жду команды. Да. Ну, можешь выбирать. Там немного выбора, по-моему. Угу. На второй странице обычно у всех. Угу. То есть мы уже закупаем вещи, да? Да, не закупаете, просто там выбрать из вариантов. Угу. Max slot 8 плюс strengths. Да, точно так же вписывается, как и здоровье. Ставится галочка. Угу. Так, максимальный вес 9 плюс сила. Так. то у пироманта. Поэтому... Что, у тебя символ? Символ... Не написал. И, да, выбрать деньги, рационы или зелье. Два из трех выбрать. Но я выбрала вот это. Что ты выбрала? Я выбрала это рационы. А ты так характеристики не проставила. Слушай, у меня это не отображается. Я проставила, но он мне жалуется, что я застав... ну, я добавила вот эти плюс два и прочее, и он их не видит. Не, а, не надо было... я сейф не нажала. Сейчас. Adventuring Gear, это что такое? Вот тоже не знаю, но у меня он... Это набор инструментов, сейчас я посмотрю в полных правилах. Ну, то есть, веревки, там какие-нибудь, я не знаю, для разведения костра инструменты. Что еще? Давай. Окей. Гир. Так. А куда деньги писать? Я что-то не вижу. Вот, да, сейчас. Сейчас я вставлю. Туда же, просто. Просто одним из этих самых? Да. И у вора сила здоровья. Сейчас. Так, здоровье 6. А, не набора надо смотреть, стоп. У пироманта базовое здоровье 4, плюс конституция. Ага, да. Так. И максимальный вес, который ты можешь нести, 9 плюс сила. Немножко. Ага, то есть 8 фактически. Так. Кто-нибудь закончил с выбором предметов? Я, по-моему. Хорошо. Тогда давай послушаем, кто ты такой. Я Скулка Сталом. Не знаю, я думал, что что-нибудь вроде такого экзотического, слегка экзотически выглядящего громилы, который выглядит наполовину как какой-то сектант. Я не могу придумать персонажа за полчаса. В чем это выражается, то, что он выглядит как сектант? Ну, то, что он склонен к мистицизму, что у него странные идеи о, не знаю, там, о силе, о том, как сила переходит от одного человека к другому и все такое. Ну, mm-hmm. То есть он, скажем так, он прислуживал какому-нибудь далекому восточному султану, он понабрался от местных мудрецов и чернокнижников очень разносортных и не складывающихся в общую картину идей и понятий. И он все еще такой... Он не гений, но у него очень своя странная картина мира, скажем так. Ага. То есть не удивляться, если ты там будешь предлагать сжечь все трупы в округе. Да, что-нибудь типа такого. Или скормить их муравьям. Угу. Хорошо. Так, кто-нибудь Хочет переплюнуть. Нет. Было бы чё. Сэн, тебе, по-моему, надо было да. Тебе не надо было брать все три. Там, где Dungeon Russians, Healing Potion и... Я взяла два. Не, у меня Healing Potion и Adventure Gear в обязательном, вот так. И выберите два из трех. Да, я ошибся, извиняюсь. Хорошо. Так. Хорошо, ты уже вроде закончила, да? Сейчас, я бонд нормально опишу, потому что я... А бонды это что такое у нас? Нет, бонды пока не трогаем. Пока не трогаем. Пока никто не трогает. Пока мы не представили бонды. не трогать, окей. Так. И бьешь ты D8. Так, одиноков? Ты как? Что требуется сейчас? Ну, ты уже выбрал все, что нужно было, да? Угу. Так. Можешь проверить на всякий случай, да? Да. Так, ну смотрите, у нас все. У нас есть alignment, у нас есть moves, у нас есть характеристики, у нас есть трасса, gear и bio-info. Так? Угу. Хорошо. Значит... Ну тогда, одиноков, представь своего вора. Угу. Ну, я хафлинг однажды с небольшой компашкой других хафлингов ходили в большую, очень-очень сложную экспедицию, но вся слава досталась одному из нас. Меня в итоге разобрала зависть, я подался в воры, взял себе имя Жук. Но кольцо мы все-таки уничтожили. Хорошо. И Сэн, твоя ящерка. Саламандра не ящерка. Я так больше не могу. Так. Мой не ящерка, а... в совсем детском возрасте был установлен в аббатство, куда усыновляли всяких маленьких животных, ну вот антропоморфных животных. Но так как моя саламандрика была скрытым пироманьяком, то есть вот ему рассказывали, что нужно держать себя в руках. Никто не догадался. Нужно злиться, нужно ни с кем ругаться. В один момент случайно сжег все это аббатство. Со всеми детишками. А, он не знает. Он сбежал оттуда, и он не знает, каковы были жертвы. Единственное, что напоминает ему об этом, это кусок ткани, который он носит как шарф, накидку, вот такое, и с религиозными узорами из этого самого, не знаю, монастыря, храма, аббатства, религиозного учреждения. Хорошо. И я хочу предложить, несмотря ни на что, этот шарф не горит. Да. То есть вообще, даже если... Даже если каким-то образом там случайно ты подожжешь свою одежду, то шарф не горит. А если его поджечь заклинанием, которое поджигает абсолютно все? А вот на... Вообще не горит. О, окей. То есть никто не... То есть даже ты не знаешь почему, но он не горит. Найс. Буду прятаться... То есть я сам почти не горю, но я буду прятаться в нем от магического огня. Как его назвать? Негорящий платочек? Unburning napkin. О, да. Хорошо. Так. У кого-нибудь есть необычные причины для того, чтобы присоединиться к этой, к этому каравану? Я хочу его ограбить. Да. Хорошо. Я думаю, Скул просто закончил свою службу султану, из-за смены власти и пошел искать себя в других землях. И им просто предложили в караване еду и ночлег. А что это за караван? Это караван людей, которые перемещаются на новое место жительства? Или это просто перевозят грузы? Или... Ну, я думаю, в основном торговец. То есть торговцы, может, какой-нибудь там бард в группе. Но я присоединился к каравану, чтобы, то есть, именно перейти в то место. Не торговля меня интересует, а путешествие по краям. То есть мой персонаж никогда не задерживается на одном месте и постоянно живет в странстве. Ну, то есть, есть ли у кто-нибудь из вас там какая-нибудь официальная роль в этом караване? Типа охранника или... Официальный грабитель. Ну, я думаю, Скула могли так неофициально просто поставить на свою сторону, на всякий случай, подкармливая его. Хорошо. И еще раз, какие у вас алайнменты и что они делают? Chaotic, leap into danger without plan. Хорошо. У меня Chaotic SQ, a convention of the civilized world. Окей. Okay. У меня нейтрал. Если я правильно понимаю, то есть у меня exchange sacrifice freely given for a service rendered. То есть я могу вместо того, чтобы сжечь кого-то, попросить его об одолжении. То есть очень часто встречается термин sacrifice в моем описании, и я не совсем понимаю, кого или что. Ну... во многом зависит от твоей трактовки, то есть... А то есть... Я думаю, ты... Это просто означает, что твой персонаж готов помочь... Да. Короче, в обмен на какую-нибудь там... Всегда готов к кооперации. Да. На какой-нибудь ценный предмет. Опять же, возможно, то есть ты можешь там... Не обязательно деньги, а какой-нибудь... сентиментальный и тому подобное. Mm-hmm. То есть, если к тебе скажут, то это... Что? Помогите нам! У нас нет денег! Но это любимая шляпа моего дедушки! Протянет! О, черт! Сейчас я посмотрю по алайнментам. Так. Есть ли у вас какие-нибудь там за выполнение? По-моему, никаких особых бонусов нет, но это чисто... Олег, а можешь расширить чарлисты? Ну, чтобы можно было смотреть чарлисты друг друга. Хорошо. Сейчас. Теплые глаза. Угу. Я все время читаю стул ко столом. Что? Теперь давайте поговорим про бонд. Про то, как ваши персонажи относятся к другу. У каждого из вас есть три варианта. Опять же, можно придумывать свои. Но... А у меня четыре варианта. У некоторых четыре, хорошо. А, то есть бонд только с одним из нас. То есть у нас сейчас... Нет. По одному на каждого другого персонажа. У кого из вас я что-то украл, и кто из вас знает обо мне что-то инкриминирующее? Нет. Ты выбираешь. Нет, я как раз рассуждаю вслух просто. А, хорошо. Я не знаю, почему все мои персонажи расисты. Мне просто хочется сказать, что халфлинги, там откуда я, дети больше, чем вот это вот. в 10 лет. А про саламандру что-нибудь типа... Да, саламандры очень хороши с майонезом. Давай все-таки придерживаться предложенных вариантов. Да. Окей. Окей. А, так. Придумала. А, собственно, на каком-то из, не знаю, принятии пищи в этом лагере, то есть у меня есть вариант, что-то поджег, ну, случайно сжег чей-то предмет и показал свою истинную огненную ярость кому-то. То есть меня будет стул за столом, попросил использовать, ну, не знаю, зажечь пламя для еды, и я сожгла всю его еду. Извинился, но как бы... Мой персонаж должен тебе... Что? Это ты так объясняешь, вот этот... Да. На что хоббит начал смеяться над этим и разозлил меня, и я показала ему The Hellish Touch of Fire. Now you know my stretch. А надо раскрывать эти штуки, да? Ну, видимо, не обязательно, но я хотела. То есть, если что, то в течение игры раскроются, да, сами? То есть, еще раз, получается, бита должна варвару за сжигание еды. И напугала Бора... И напугала жука. Так, я вроде запомнил. Хорошо, расскажи нам. Ну, я что-то украл у Скула, и бита имеет на меня какой-то компромат. То, что ты боишься огня? Хорошо. То есть... Вам стоит договориться, но... Ну, вот я, а я... Но можно по ходу игры. Если что, я могу все сказать. Ну, я знаю о тебе. Ты такой... Хорошо. И остался Скул. Ну, за меня все решили. Я думал, мне ничего придумывать не надо с моим вариантом. Я с перфабов все скопипастил. Не, ну хорошо. Ну, те, которые ты выбрал, и... Ну, пусть там тогда... Ну, с жуком, ладно. Ну, сбитый тогда что-нибудь, типа... Не знает свои силы. Возможно, опаснее, чем сама считает сам. Так, чё, ты ж выбрал вот из этих самых уже... Ну, окей, просто это же не подходит, получается, или... Не обязательно, чтобы они пересекались. Ну, окей. Это именно твое отношение к персонажу. Окей. То есть они могут, ну, скажем, не обязательно, не нужно, желательно, чтобы они не противоречили, но это не обязательно. Это вот именно конкретно твое. Че это я пью, не инфулиш? Ты размером с мою ладонь. Мало ли. Ты размером с мою не скажу что. Оу, снэп! Само мнение. Так, хорошо, тогда переходим к основным механикам. И как раз... Сколько времени у нас заняло создание персонажей? 55 минут с начала звонка. Мы уложились. Я же говорю. Хорошо. Значит, переверните на вторую страницу PDF. Я PDF переверну. Вторую страницу чего? Персонажа или вообще? Нет, вообще. Я PDF значит... переверну. Основная механика в этой игре и в других играх на том же движке, вот это moves, приемы. То есть это вот единственный случай, когда вам нужно кидать кубики. И кубики кидаются два шестигранника плюс модификатор характеристики. И вот в данном случае вот, вот эта группа общих приемов на этой странице. То есть рубить, стрелять, разговаривать, рисковать жизнью, пытаться защитить кого-нибудь, пытаться рассмотреть ситуацию, пытаться поделиться информацией и помочь кому-нибудь. Не вмешаться. И на следующей странице для более конкретных ситуаций. То есть, если вы не знаете, что делать, смотрим на вот эту страницу и выбираем то, что подходит ли что-нибудь. Угу. Там можно левелапнуться. Да, и это другое. О, как зарабатывается в этой игре опыт. То есть успешным считается любой бросок, на котором в сумме больше 7 выпадает. Если выпадает меньше 7, вы получаете опыт. Вы получаете, обычно получаете в лицо и получаете опыт. Сегодня плюс... мы многому научились. Сегодня мы много. Плюс некоторые из ваших приемов могут работать на получение опыта. Угу. Надо посмотреть, ну вообще посмотрите на свои приемы, на свои личные тоже. Я уже их забыл, черт. Ну что у вас там тоже могут быть полезные вещи. Потому что Скул всегда, когда использует свои, ну, когда удовлетворяет свои аппетиты, бросает не два шестигранника, а шестигранник и восьмигранник. Так, хорошо, вопросы? А мне кажется, они вот дважды basic moves. Да, они повторяются, потому что это предназначено для того, чтобы распечатывать и раздавать. Окей. То есть фактически вам нужно вот basic moves держать открытыми и более-менее все. Так, хорошо. Если нет никаких вопросов, то давайте на 5 минут уйдем на перерыв. И вот персонажи созданы. И наше эпическое фэнтези-приключение начнется уже в среду. Если вам интересно, чарлисты троицы героев будут в описании подкаста. И то, что мы могли упустить или не упомянуть во время создания персонажей, я кратко опишу во вступлении следующей части. До встречи! В среду, и спасибо за внимание.